«Да, папуля, — подумала Настя, — круг и вправду тесный. Не зря ты говорил, что хуже нет работать среди своих. Если предположить, что Анастасия права, и Павлов является инициатором убийства, потому что есть некоторые обстоятельства, представляющие для него смертельную опасность, — продолжал между тем Гордеев, — то пугать его ни в коем случае нельзя. Нельзя по двум причинам. Во-первых, убийство Филатовой произошло потому, что она была единственным источником опасности. Ее устранили, и Павлов спокойно сидит на месте. Если напугать его суетой вокруг Энска, то что он сделает? Не сбросит же бомбу на УВД в Энске, а заодно и на Петровку. Сбежит куда-нибудь, застрелится, но в любом случае к убийце он нас не приведет. В этой ситуации убийца ему не поможет. Слишком много людей вовлечено в оборот. Во-вторых, пугать Павлова нельзя, потому что его самоуверенность — наш козырь. Я надеюсь, ты его во лжи не уличала? — обратился он к Насте. — Ни в одном глазу, — заверила она. — Все приняла за чистую монету, и Филатову, и диссертацию. — Очень хорошо. Павлов достаточно осторожен, но не очень профессионален, зато весьма самонадеян. Он успел наделать массу ошибок, но не подозревает об этом и не должен подозревать. Нам удалось создать у него иллюзию, что научная версия проработана и закрыта. Каменская ушла в отпуск, а убийство мы пытаемся раскрыть со стороны Интерпола и Идзиковского. С другой стороны, мы создали у него впечатление о самом себе как о человеке ловком, умном и хитром. Это впечатление мы должны всячески поддерживать. Тогда мы сможем заставить его действовать так, как нужно нам. А напуганный человек, хотя со страху и совершает много ошибок, непредсказуем. Им невозможно управлять. Пусть Павлов думает, что он все делает правильно. «Дмитрий», — он посмотрел на Захарова, — «ты как? Умываешь руки или будем работать дальше?» — «Виктор Алексеевич, я же говорил вам, вы можете на меня рассчитывать полностью». — «Спасибо. С этим все. Теперь Ковалев, вернее, Рудник. Рудник хорошо знаком с Павловым, это я уже выяснил. Анастасия, начинаешь работать с Рудником. Попроси Павлова составить тебе протекцию». Таким образом, мы убьем двух зайцев, отвлечем внимание Павлова, дадим ему понять, что ты, как журналистка, интересуешься не только его гениальной диссертацией и не только проблемой коррупции. И к Руднику ты придешь не с улицы. Уточним легенду. Ты Павлову что-нибудь о себе рассказывала? Муж, работник МИДа, долго жила с ним на Востоке. Мать... азербайджанская турчанка. Больше ничего. «Откуда это все взялось?» — изумленно спросил Гордеев. «Ну и фантазия у тебя, деточка. А почему не внебрачная дочь короля Норвегии?» «Тип не тот», — засмеялась Настя. «Темно-рыжая, кореглазая и темпераментная не может быть норвежкой». На самом деле я копировала вполне реальную женщину, которую видела своими глазами. У нее был легкий акцент, который я сохранила, чтобы не выпадать из образа. Когда Павлов его заметил, нужно же было что-то сказать, сказала первое, что в голову пришло. А в голову пришла Турция, потому что как раз перед этим я говорила с Доценко о турецко-карабахской версии. Вот и все. И что, Павлов... удовлетворился твоими объяснениями? Я, кажется, сумела довольно натурально смутиться, так что он вполне может подозревать во мне иностранку. По-моему, для работы с Рудником это будет неплохо. «Будет неплохо», — согласился Гордеев и добавил. «Если ты грамотно сработаешь, имея в виду Рудник, по моим сведениям, в плохом состоянии, подавлен, нервничает. Отправил жену в Энск, встретился со своей девицей и напился до невменяемого состояния, хотя это за ним не водится. Продумай это и завтра приступай. Гордеев ушел вместе с Захаровым, который вызвался его подвести. У порога Дима обернулся, стараясь поймать взгляд Насти и прочитать в нем приглашение на вечер, но в ее глазах он не видел ничего, никакого следа предрассветной вспышки. Она решила одну задачу и принялась за решение следующей.